Секта Дзен не признает идолов, писал Ясунари Кавабата, первый японский писатель, удостоенный Нобелевской премии. Правда, в дзенских храмах есть изображение Будды, но в местах для тренировки и в залах дзен нет ни статуэток Будды, ни икон, ни сутр. В течение всего времени там сидят молча, неподвижно, с закрытыми глазами, пока не приходит состояние полной отрешенности. Тогда исчезает «я», наступает «ничто». Но это совсем не то «ничто», что понимается под ним на Западе. Скорее наоборот, это вселенная души, пустота, где вещи приобретают самостоятельность, где нет никаких преград, ограничений, где есть свободное общение всего во всем. Дзен много шире, чем религиозная секта. Это своего рода миросозерцание и организация окружающего мира. Знаменитая чайная церемония – пережиток одной из дзенских мистерий. Не случайно и теперь приглашенные на церемонию гости попадают в покой, предназначенный для чаепития, по узкому темному лазу. Европейцам невдомек, что это символизирует блуждание духа. Точно так же не понимают они, что пузырьки, тающие на поверхности фарфоровой чашки, символизируют приходящесть и жалкую непрочность всего окружающего. Именно в этой тающей пене, тщательно взбитой бамбуковым венчиком, и заключается смысл церемонии, а не в самом чае, зеленом и неподслащенном. Искупо написанное на тонком шелке кокемона, будь то иероглиф или ветка сосны, которую вы обнаружите в нише вашего гостиничного номера, может иметь отношение к дзен. Даже искусство аранжировки цветов в вазе, икебана, способно выразить идею пустоты, освобождения от формы бытия, восстановление подлинной первоприроды человека, возвращение к вечным истокам. Как сказать, в чем сердце суть? Шум сосны на Суме. В икебане есть три плана – земля, человек, небо. Человек объединяет основное положение буддизма – землю и небо. В букете из какой-нибудь сосновой ветки, камыша и цветка хризантемы эта идея выражена с предельной простотой и отстраненностью. Горсть воды – или небольшое деревце вызывает в воображении громадные горы и огромные реки. В одно мгновение можно пережить таинство бесчисленных превращений, вторит средневековый мастер икебаны. Та же идея отражения большого в малом, преломленная сквозь идею пустоты, заложена и в неповторимых японских садах. Минуя храм, мы обогнули крытую веранду и очутились на пустыре, с трех сторон огороженном высокой каменной стеной. Здесь были лишь камни разных размеров, неровные и замшелые, и мелкий гравий, который с помощью грабель уложили в нехитрый концентрический узор. Наглядная символика океана, окружающего скалистые острова. С какого бы места вы ни смотрели на эти камни, вам никогда не увидеть их все сразу, — объяснил Камацу. Недосказанность природы. Он умолк, и за все то время, что мы пробыли в саду молчаливого созерцания, не проронил больше ни слова. О чем он думал, прислушиваясь к зову пустоты? Было ли дано ему пережить сатори, мгновенное озарение, приоткрывающее суть вещей? Не знаю. Зато на обратном пути, когда за полироидными стеклами машины уже неистовствовала световая феерия гинзы, Камацу неожиданно сказал: «Для меня эти камни олицетворяют Японию». Непонятной игрушкой она поднялась из водной стихии и в один кошмарный день исчезнет в волнах, унося в небытие все великое и низменное, что успело взрасти среди нагромождения камня. Я не придал тогда значения этой реплике, ибо догадывался, что лишь с очень большой натяжкой можно уподоблять сад камней эдакой модели островной страны Ниппон. Не возражая вслух, я по японскому обычаю промолчал и не назвал вертевшегося на языке слова «отрешенность».